Глава 32. Крик секретарши бьет по мозгам. Я мгновенно забываю о том, что собирался серьезно поговорить с охраной, и бегу в кухню. От увиденного кровь стынет в жилах. Бледная, как полотно, Варя лежит на полу, поджав ноги к животу, и стонет. А рядом ее мать стоит на коленях и плачет в панике. От смелой и дерзкой женщины осталась оболочка. «Какого черта вы воете? Скорую вызвали?» «Нет еще». «Пипец». Скорая приезжает быстро. В поселке есть своя машина, которая может оказать помощь. Врачи кладут Варю на носилки, мать бросается за ней, но я отталкиваю ее. «Я сам». «Владислав Павлович, ей нужна мать». «Я сам». Повторяю я и сажусь следом за докторами. Когда скорая помощь выезжает за ворота особняка, я вижу черную Ауди, припаркованную в торгового центра. «Опять?» Именно она вот уже несколько дней наблюдает за домом, но как только к ней приближаются секьюрити, машина срывается с места и исчезает. Что за козел следит за моим домом? Охранники пробили автомобиль по базе данных, но ничего не выяснили. Его хозяин проживает за границей, и транспортом пользуется кто-то неизвестный. «Возможно, машина находится в угоне», — ответил местный участковый. Но заявление ни от кого не поступало. «Так свяжитесь с хозяином», — приказываю я. Это тоже оказывается непросто. Абонент недоступен, а машина опять стоит у моего дома. Я набираю номер охранного поста. «Парни, проследите за Ауди. Она едет за скорой помощью». Больше в этой ситуации я сделать ничего не мог. Проблема с неожиданными подарками отодвигается на задний план. Сейчас меня больше волнует, что с Варей. Я держу ее безжизненную руку, вижу, как прекрасные глаза наполняются слезами боли и страдаю вместе с ней. Сердце разрывается от волнения и горя. «Потерпи чуть-чуть, скоро приедем», — говорю ей, она лишь слабо сжимает мои пальцы. Работник скорой задает короткие вопросы, я отвечаю. Он измеряет давление и пульс, осторожно прикасается к животу Вари, она тут же вскрикивает. «Доктор, как она, что случилось?» — спрашиваю я. «Вариантов много», — уклончиво отвечает врач. «Какие, например?» «От угрозы выкидыша до банальных кишечных колик, но...» От этого «но» мурашки бегут у меня по спине. Перед глазами сразу предстает картина вырытой могилы и толпы людей в черном вокруг нее. Я трясу головой. Для таких мыслей нет причины. Говорите. Очень похоже на приступ банального аппендицита. «Аппендицит?» — ответ шокирует меня. «А как же беременность?» «Вот в этом и сложность, но будем надеяться, что все обойдется. Как узнать точнее?» Как только в больнице обследуют вашу жену, там все станет ясно. Я не... Слабым голосом попыталась возразить Варя. Я крепко сжимаю ее ледяные пальцы, в душе бушует ураган. Тихо, дорогая, не разговаривай, пожалуйста. Сейчас тебе станет легче. Говорю, но вижу обеспокоенные лица врачей и внутренне собираюсь услышать плохие новости. Мы подъезжаем с сиреной. У входа в клинику нас уже ждут носилки и дежурные медики. Бегом направляемся в приемный покой, оттуда почти сразу на исследование. Меня задерживает ухода в отделение медсестра. «Вам нельзя. Почему? Я должен знать. Врач выйдет и все вам расскажет». Действительно, через несколько минут появился серьезный доктор в очках и маске. «Что с моей женой? У нее выкидыш?» «Нет, ситуация немного сложнее». «Говорите уже, наконец. Хотите свести меня с ума?» «Аппендицит подтвердился. Нужно делать срочную операцию». «А консервативно нельзя справиться с проблемой, у нас же ребенок. Таблетки в этой ситуации не помогут. Но не переживайте, такие операции у нас уже были, плод не пострадает». Я бросаюсь к Варе, сердце переполняет любовь и жалость. Я первый раз испытываю такую смесь чувств. Хочется кричать и командовать врачами, но вижу сморщенное в страданиях Варе на лицо и боюсь напугать ее еще больше. Операция длится 2 часа. Я сообщаю Татьяне Николаевне, и она приезжает в больницу со сменной одеждой. Она не плачет, молчит. Ее пальцы сцеплены в замок, глаза закрыты. Кажется, что она молится всем богам, которых знает. Все будет хорошо. Я касаюсь ее руки, и она смотрит на меня. «Мне так жаль, Владислав Павлович, мне так жаль. Сможете ли вы простить нас с Варей? Ее состояние — это наказание Бога за нашу авантюру. Не говорите ерунду. Владислав Павлович, прошу вас, только не бросайте мою дочь». Секретарша вдруг начинает сползать на пол, словно хочет встать на колени. Ничего себе номер. Я подхватываю ее за локти и хорошенько встряхиваю. Прекратите устраивать представление. В глубине души я не верю этой женщине ни на секунду. Слишком много вокруг меня странностей и непонятных событий. Надо еще разобраться с наблюдателем, появившимся у особняка. Но от аппендицита еще никто не умирал, обрываю я поток слов. Она испуганно хлопает ресницами и садится на стул. Простите, лучше скажите, что вы думаете о машине, которая крутится возле моего дома? И о подарках. Кто их может присылать? Сергей, бывший жених. Я не понимаю, как он узнал этот адрес. Честное слово, ни я, ни Варя с ним не встречались. И зачем мы ему понадобились? Варя говорила, что его арестовали. Вспомните, может, кому-то оставляли новые данные? Нет, я же с головой дружу. Понимаю, что лучше нашу ситуацию не афишировать. Даже соседка по квартире знает только мой номер телефона. Ой. Татьяна Николаевна округляет глаза и хлопает себя ладонью по губам. Что, вспомнили? Да. 2 недели назад соседка позвонила мне и спросила, где мы сейчас живем. И вы сказали? Да, даже в голову не пришло, что нельзя. Звоните ей. Секретарша достает телефон. Во время разговора я вижу, как вытягивается ее лицо и мгновенно высыхают слезы. Она смотрит на меня круглыми глазами и качает головой. «Как? Не может быть! Это полная чушь!» — восклицает она. «Мой муж погиб, мы его похоронили. Я видела, кого клали в гроб. Перепутать невозможно». «Дорогая Алевтина Ивановна, либо речь шла о другом человеке, либо вас банально развели на ложь». Она отключается, но потрясена разговором так, что едва дышит. «Это он?» «Да, больше некому». «Наверное, узнал что-то о нашем с вами контракте и решил опять Варю обмануть». «Ах, паразит, ублюдок, ничтожество!» Ее колотит нервная дрожь. Я впервые встречаюсь с женским негодованием. Кажется, моя секретарша готова убить человека, сломавшего дочери жизнь. Она вскакивает, бежит по коридору к выходу, потом возвращается обратно. Видимо, вспоминает, что здоровье дочери сейчас важнее и дороже. Двери операционной разъезжаются, и в пролете показывается хирург. Мы мгновенно забываем об аферисте. Не волнуйтесь, все хорошо. Плод удалось сохранить. Беременность будет протекать без проблем. Разве шов не будет мешать? Скоро начнет расти живот, он не разойдется? Не волнуйтесь, смеется врач. Рана успеет хорошенько затянуться, и потом беременность растет постепенно, вместе с ней растягивается и кожа. Ваша дочь через месяц забудет об этом приключении. А наркоз пришлось сделать под местной анестезией. Ваша жена очень мужественная женщина. Да, она такая, говорю я и чувствую, как горло подкатывает спазм. А вот и она. В проходе показывается каталка, на которой лежит Варя. На бледном лице сияют синие глаза. Я смотрю на нее и понимаю, это моя судьба. А с убогим аферистом разберемся по полной программе.